Глава 10. Девятый инцидент. Глубокой ночью вооруженная группа вампиров проникла в частный дом и усыпила всех находящихся в нем дротиками со снотворным, начал докладывать начальник базы. Его голос звучал ровно, однако все равно чувствовалось, что рассказывать о случившемся ему тяжело. Он стоял перед группой вышестоящих офицеров, проецируя на экран фотографии с места преступления. Кадры были мрачными. Обугленные останки дома, следы крови на полу, крюки, все еще торчащие из каркаса. Когда весь трехэтажный дом был зачищен, они переместили всех спящих на цокольный этаж. Он сделал паузу, словно давая слушателям время осознать масштаб произошедшего. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тихим гулом кондиционера. «Там они соорудили каркас с крючками», — продолжил он, указывая на схему, демонстрирующую устройство конструкции. «Вампиры обматывали ноги жертв веревкой, подцепляли петлю на крюк и вешали их вниз головой. Затем под каждым телом ставили емкости». Его голос чуть дрогнул, но он быстро взял себя в руки. «И после перерезали горло подвешенным. Кровь стекала вниз, точно в горлышко тары». Кто-то из присутствующих невольно сглотнул. На экране появилось изображение опустошенных емкостей, аккуратно расставленных в ряд. «Когда вся кровь была собрана, они подожгли дом и ушли», — закончил начальник базы, опуская указку и переводя взгляд на своих слушателей. Его лицо было бледным, а глаза были наполнены смесью вины и усталости. «И сколько уже таких случаев?» — спросил один из слушателей, худощавый мужчина в строгом костюме. Его голос звучал холодно, в глазах мелькала тревога. «У них техника отработанная, и никаких улик». 9 инцидентов», — тихо ответил начальник базы, виновато опуская взгляд в пол. Его руки сжались в кулаки, словно он пытался сдержать бурю эмоций, бушующую внутри. «Вампиры», — процедил сквозь зубы командир спецназа. Его лицо исказило гримаса ярости. Он часто участвовал в ликвидации упырей и знал о них достаточно много. «Умнеют с каждым разом. Кто был ответственным за расследование?» «Сейчас это не имеет значения», — резко ответил глава МВД. Он сидел в дальнем углу комнаты. Его фигура казалась массивной и неподвижной, словно скала. «Если хотите знать, там работало как минимум 4 группы, и никто ничего не нашел. Эти вурдалаки вообще не оставляют следов». Его слова повисли в воздухе, будто холодный туман, проникающий под кожу. В комнате снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим поскрипыванием стульев, когда кто-то из присутствующих беспокойно ерзал. «Отправьте отделка», — предложил Захар Константинович. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась непреклонность. «Зачем?» — удивился начальник базы, подавшись вперед. Его брови сошлись на переносице, словно он пытался понять, в чем подвох. «Они совсем другой специальности. Розыск — это не их конек. Это как дать лошади сшить нитками узор на ковре». «Я уверен, что они справятся», — заверил глава ФСБ, слегка наклоняясь вперед. Он оставался спокойным, но его взгляд стал более жестким. «Извините меня, Захар Константинович», — возразил начальник базы, явно теряя уверенность. «Но у отдела К сейчас не лучшие времена. К тому же у них недобор 2 бойцов, да и отпуск у них сейчас». Он пытался крыть козырями, но против такого человека, как глава ФСБ, сложно было противостоять. «Слышал», — перебил его Захар Константинович. Его губы изогнулись в едва заметной усмешке. «Сергей и Марк пропали. Есть вероятность, что их забрали вампиры. Роберту выдали отпуск на целую неделю, а Иван с Арией не могут действовать вдвоем по разным причинам. Вам может показаться, что я выбрал не тот отдел». Он заулыбался, но в этой улыбке читалась холодная решимость. «К тому же нам надо выйти на след упырей, а не уничтожить их. Хотя бойцы отдела К могут это сделать, но в нашем случае нужен нестандартный подход. В общем, выделяйте им самого толкового и опытного следака и обеспечьте всеми ресурсами, чтобы закрыть это дело. Если отдел К сможет выйти на кровососов, которых явно немало, то привлечем всех для их ликвидации. Время. Вот чего у нас сейчас нет». «И сколько вы даете им времени?» поинтересовался глава МВД. Его голос прозвучал напряженно. Он прекрасно понимал, что задача практически невыполнима. 8 дней, начиная с завтрашнего», — ответил Захар Константинович, поднимаясь со стула. Его движения были уверенными, словно он уже принял решение и не собирался его менять. «Вся отчетность в первую очередь мне, а потом уже в другие инстанции. Прошу прощения, но мне нужно вас покинуть. Неотложные дела». Никто не стал с ним спорить и тем более возражать. Начальник базы остался сидеть за столом, тяжело вздохнув. Ему ничего не оставалось, кроме как подчиниться и идти на поклон к Ивану, так как он знал, что тот, несмотря ни на что, все равно пойдет на это дело. Раздались два глухих удара по массивной дубовой двери, и она плавно открылась, будто ее подталкивала невидимая рука. «Заходи, Иван, присаживайся». Начальник кивком указал на кожаное кресло, не отрываясь от монитора. Его пальцы быстро танцевали по клавиатуре, заполняя электронную форму. «Вижу, совещание прошло не в лучшем виде», — усмехнулся командир отдела К, плюхнувшись в кресло с небрежной уверенностью. Оно скрипнуло под его весом, словно протестуя против такого обращения. «И не говори», — отмахнулся начальник, ставя последний знак и нажимая на кнопку «Отправить». Он откинулся на спинку кресла, потирая виски, как будто пытаясь избавиться от головной боли. «Разговор у нас будет непростой. Может, сразу бахнешь?» Он достал из ящика стола бутылку виски и два стакана и поставил их перед собой с гулким стуком. «Прям настолько?» — удивился Иван, пододвигая тяжелое кресло ближе к столу. Его голос звучал спокойно, но в глазах промелькнула легкая тревога. «Закуски нет», — мрачно оповестил начальник, разливая янтарную жидкость по стаканам. «Давай за встречу, и только после второй начнем разговор». «Давай сразу», — предложил командир с улыбкой, которая однозначно не затронула его глаз. «Я много дерьма повидал, и думаю, твой диалог как-нибудь переживу. К тому же времени мало, мне еще нужно съездить по делам». «Дела потом», — отрезал начальник, моментально осушив полстакана виски. Его лицо слегка покраснело, но взгляд оставался острым. Он внимательно проследил, чтобы собеседник сделал то же самое. «Раз ты готов, то не стоит медлить. Да к тому же алкоголь больше для меня, нежели для тебя. Я ж знаю, что тебя и целый пузырь не разнесет, а тут просто детская порция. Сейчас, подожди». Он быстро налил целый стакан и осушил его одним глотком, словно это была вода. «Точно готов?» «Да?» — пожал плечами Иван, сохраняя невозмутимость. «Чего медлить? Выкладывай». «Хорошо». Начальник посмотрел Ивану прямо в глаза, словно пытаясь прочитать его мысли. Налил еще полстакана виски и осушил его одним глотком. «Ты ж слышал, что появились инциденты с трупами в сгоревших домах?» «Слышал. В столовой ребята говорили об этом». Не стал отрицать Иван, откидываясь на спинку кресла. «Людей собирали в комнате, подвешивали, резали горло, сливали кровь, а потом сжигали все улики. Гениально, как по мне. Огонь все уничтожит». «Ага», — согласился начальник, нервно крутя в руках пустой стакан. «Чертовски гениально. Что еще ты знаешь про эти случаи?» «Те, кто это делает, еще не нашли, но интенсивно ищут», — продолжил Иван. Его глаза сузились, словно он размышлял вслух. «Думаю, как найдут, то убьют на месте. Я бы точно так и сделал. Будь они упырями или людьми, они больные на голову». «И тут я с тобой согласен», — кивнул начальник. Его голос стал чуть тише, будто он боялся, что их могут услышать. «Я бы тоже их убил на месте, но, увы, закон не позволяет. Начнется вся эта бюрократия, и в итоге дадут им по 20 лет. Повезет, если это вампиры, тогда их можно на месте ликвидировать. Хотя все улики указывают именно на их биологическую принадлежность». Иван молча наблюдал за начальником. Он уже догадывался, куда тут клонит. «Ты оторвал меня от дела, чтобы обсудить этих тварей», — рассмеялся командир, качая головой. «А я с приятелем ужинал в торговом центре. Хотя нет, явно не из-за этого. Колись. Твой отдел поставили во главе расследования этих инцидентов», — быстро проговорил начальник, словно боясь, что алкоголь собьет его с мысли. Его пальцы нервно теребили край стакана, а взгляд метался между Иваном и столешницей. «Ты шутишь?» Сначала тихо засмеялся Иван, откинувшись на спинку кресла, но, заметив серьезное выражение лица собеседника, его улыбка моментально исчезла, сменившись холодной маской. «У нас другая специальность. Ты же знаешь, что из меня следователь так себе». «Знаю», — вздохнул начальник, проводя ладонью по лицу. «Я пытался его переубедить, но он ни в какую. Настоял на своем, упертый, словно баран». «Кто это?» — настороженно спросил Иван, прищурившись. «Захар Константинович, новый глава отделения ФСБ», — ответил начальник. Его голос звучал чуть тише, будто он и сам не до конца понимал мотивацию этого человека. «Это не тот, который был заместителем?» — уточнил Иван, подавшись вперед. «Он самый», — — подтвердил начальник, кивая головой. «Он самый». Иван задумчиво потер подбородок, словно пытался соединить все фрагменты головоломки в своей голове. «Ха», — протянул он. «Быстро поднялся. Я его плохо знаю, но наслышан. Говорят, что все дела закрывает быстро и полностью. Результативный человек. Еще ходят слухи, будто он просчитывает все наперед. Если этот Захар Константинович так решил, то есть в этом толк, хотя я до сих пор не могу понять его замысла. Есть смысл с ним поговорить». «Смысл есть, но он уехал», — ответил начальник, снова наливая виски. На этот раз он даже не предложил стакан Ивану, просто осушил свой одним глотком, пытаясь заглушить тревогу. «На расследование дал нам 8 дней, начиная с этого дня. Еще вам в помощники дадут толкового следака». Иван молчал, наблюдая за ним. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах читалась работа мысли. Он уже начал анализировать ситуацию, выстраивая план действий. «И что за следак?» Командир отдела К встал с кресла и начал ходить по кабинету, как будто пытался тем самым выплеснуть накопившееся напряжение. Его шаги эхом отражались от стен, нарушая тишину. «Пока не могу сказать», — ответил начальник. По глухо звучащему голосу было понятно, что алкоголь начал брать свое. Он провел рукой по лицу, чтобы собраться с мыслями. «Слушай, а ты как-то прохладно отреагировал на эту новость. Это получается, я зря нажрался». «Тебе будет полезно. Нервы нужно беречь. К тому же уже конец рабочего дня», — ответил Иван, остановившись у окна. Он повернулся к начальнику и улыбнулся. «Если честно, то я знал, что подобное может произойти. Правда, я надеялся, что это дело отдадут криминалистам или кому-то еще, но никак не нам. По крайней мере, самый способный в этом деле — это отдел F. Его больше нет. Он уничтожен. Всех убили», — перебил начальник. Его голос внезапно стал тяжелым, будто каждое слово давалось ему с трудом. «Сегодня ночью». Иван замер. Его рука застыла на подоконнике. Он медленно повернулся к начальнику. «Так же, как и другие отделы?» — спросил он, подойдя к зеркалу на стене. Его взгляд был прикован к собственному отражению, словно он искал в нем ответы. «Тот же почерк», — подтвердил начальник. Его слова звучали все более невнятно. «Узнали адрес, приехали и убили всех, кто там был. Даже котенка не пожалели. Извини, что расстраиваю тебя такими новостями». Он сделал паузу. Его голова качнулась, как будто он вот-вот собирался уснуть. «Вся жизнь — это череда смертей, и ты стоишь в очереди в ожидании». «Мда», — прошептал Иван. Его голос был едва слышен. Он опустил глаза, задумчиво потирая виски. «Значит, кто-то до сих пор стучит. Помимо сына твоего зама есть еще кто-то?» «Видимо», — согласился начальник, выливая в стакан последние капли из бутылки. Его движения стали медленными, почти механическими. «Ну вот кто? Если бы я знал, то замочил бы гада», — процедил начальник, сжимая пустую бутылку в руке так, будто это была шея предателя. «Что еще? Тебе придется выдернуть Роберта из отпуска», — устало произнес начальник, потирая виски. Его голос звучал глухо, словно каждое слово давалось ему с трудом. «У нас не так много времени, и его помощь все эти дни будет не лишней». «Зачем он нужен?» — спросил Иван, нахмурившись. Его брови сошлись на переносице, а в глазах читалась неприкрытая тревога. «Он точно не детектив, пусть отдыхает. Как-никак хорошо поработал». Последние слова он произнес едва слышно, будто разговаривал сам с собой, пытаясь осмыслить ситуацию. «Он полувампир», — ответил начальник с легкой досадой, которая проступала в каждом его слове. «И, возможно, поможет с расследованием. Раз одного не уберегли». Он осекся, качая головой, как будто пытался отогнать тяжелые мысли. В его глазах мелькнула боль, которую он тут же попытался скрыть за очередным глотком алкоголя. Стакан дрогнул в его руке, когда он поднес его к губам. «Они знают, что случилось?» — шепотом спросил командир. Его лицо побледнело, а пальцы невольно сжались в кулаки. Казалось, он уже знал ответ, но все равно боялся его услышать. «Твой коллега много чего рассказал», — вздохнул начальник, опустив взгляд. Его голос стал тише, почти хриплым. «Было тяжело, но я смог всех убедить, что Сергей умер от рук высшего вампира, а Роберт добил последнего. Знал же, что рано или поздно так выйдет, сука». Дрожащей рукой он взял стакан и допил остатки алкоголя, словно это могло заглушить боль. Его пальцы сжали стакан так сильно, что тот едва не треснул. Рано или поздно это бы произошло. Это правда. Тихо, но твердо сказал Иван. Его голос был спокоен, но в нем чувствовалась холодная решимость. Риск. Всегда есть риск. Не нужно было делать его генетически модифицированным вампиром. Не буду про него говорить ничего плохого. Все же он был мне другом. Давай, Ваня, звони Роберту и завтра с утра езжайте на последнее место происшествия. Начальник достал папку из закрытого на ключ ящика стола. Его движения были резкими, словно он пытался заглушить собственные эмоции ударом по деревянной поверхности. Он положил папку перед Иваном, и та глухо стукнула о столешницу. «Я постараюсь приехать туда к 7 утра. Главное, не опоздайте». «Так рано?» — удивился Иван, беря папку в руки. Его брови сошлись на переносице, а взгляд стал задумчивым. Казалось, он пытался просчитать все возможные варианты. «Почему такая спешка?» «Мы просрали один день. Точнее, вечер», — ответил начальник. Его голос стал жестче, почти режущим. Он откинулся на спинку кресла, но его пальцы нервно барабанили по подлокотнику. «Ночью там делать нечего, сука. Каждый час на вес золота. Если они, падлы, подонки, сделают еще раз подобное, то нас точно не погладят по голове». Иван молча смотрел на него, переваривая слова. Его челюсть слегка напряглась, но он сохранил невозмутимое выражение лица. «Слушаюсь», — коротко ответил командир, аккуратно убирая папку под куртку. «Я поехал за полувампиром». «Позвони ему», — бросил начальник, поднимая глаза. «Он телефон сломал», — ответил Иван, уже направляясь к двери. Его шаги были уверенными, но в них чувствовалась легкая торопливость. «Ладно, хрен с вами. Завтра утром жду тебя, Роберта и Арию на месте», — сказал начальник. Его голос звучал устало, но в нем все еще чувствовалась решимость. Он проводил Ивана взглядом, будто надеясь, что тот сможет исправить то, что уже пошло не так. «До завтра», — коротко кивнул Иван, закрывая за собой дверь. Щелчок замка прозвучал в тишине кабинета, как сигнал к началу гонки со временем.